Проект «Фантаскоп» представляет рассказ «Как вы яхту назовете?» Автор Дара. Читает Олег Шубин. Ты только представь, настоящий телепорт в другой мир, самый что ни на есть настоящий. Мэри так переполняли эмоции, что она аж подавилась пивом, и Китти пришлось долго хлопать подружку по спине, прежде чем та смогла прокашляться и продолжить рассказ. Я своими глазами видела, как туда вошли два парня и не вышли с другой стороны. Они просто исчезли. Окей, окей, ну пусть будет настоящий. Практичная Китти попыталась воззвать к разуму лучшей подруги. Но ведь ты абсолютно не представляешь, куда он тебя закинет. А вдруг там живут злобные тролли и орки, которые едят симпатичных блондинок? Или вообще какой-нибудь подводный мир? Шагнешь в портал, булькнешь в океан без конца и края, и все? Никто не узнает, где твоя могилка. Призыв остался неуслышанным. Разум молчал. Или уже впал в кому. Китти, ну как ты не понимаешь? Я столько времени мечтала об этом. Мне так хотелось, чтобы все, о чем пишут в фэнтези-романах, оказалось правдой. И вот, я нашла его. Мой мир. А ты уверена, что этот твой распрекрасный портал приведет тебя именно в один из тех миров, о которых ты читаешь последние несколько лет? Реальность, она, знаешь ли, может существенно отличаться от книг и киношек. Да и плевать, что отличается. Все равно я уверена, что это окажется мой мир. Понимаешь? Мой. И мне в любом случае там будет комфортнее, чем здесь. Китти вздохнула. С тех пор, как лет 5 назад Мэри всерьез увлеклась, а точнее полностью двинулась на фэнтези-мирах, общаться с ней становилось все труднее и труднее. Сначала подруга бросилась скупать и взахлеб читать все, что когда-либо было написано в данном жанре. Потом сменила свою фотку в соцсетях на аватарку какой-то стройной и сексапильной темной эльфийки, при том, что сама была голубоглазой блондинкой весьма пышных форм, а имя на неудобно произносимый ник в псевдофэнтезийном стиле. Отныне она звалась Патолого Анатомиэль и требовала, чтобы друзья и знакомые называли ее Пэт. Дальше больше. Мэри, а.к.а. Пэт, стала регулярно участвовать в слетах и тусовках некой толкиенутой компании, где общалась исключительно с теми, кто воспринимал классика жанра по принципу «не так все было, ох, не так, я сам там был и Гэндальфа видел». И вот на последнем подобном мероприятии Мэри, забредя в глубины парка, плавно переходящего в непролазную чащу, обнаружила якобы работающий телепорт в иной мир. И теперь рвалась в бой, то есть в портал. Поделать с этим Китти ничего не могла. Так же, как и бросить лучшую подругу в таком состоянии одну. Причем беспокоило ее вовсе не то, что портал работал. Скорее девушка опасалась, что пройдя через этот светящийся прямоугольник меж четырех сосенок, Мэри никуда не попадет. И это будет таким ударом, что в одиночку она с ним не справится. Поэтому, как истинный друг, который принимает товарища, даже если тот окончательно рехнулся или близок к этому, Китти решила завтра идти с подружкой в лес и оказать ей всю возможную моральную и психологическую поддержку в случае неудачной телепортации. В том, что она будет неудачной, никаких сомнений не было. Полянка оказалась просто сказочной. Мягкая зеленая травка, даже не примятая туристами и любителями пикников. Посередине звонкий ручеек с прохладной водой и переливающимися камушками на дне. А на противоположном берегу, стоящие ровным прямоугольником, четыре стройные сосенки, между которыми слабо светилось нечто, похожее на голубоватую паутинку. Китти не стала тратить время на последние отговоры, прекрасно понимая, что это бесполезно. Она только обняла подружку и направилась в обход, чтобы встретить несчастную с другой стороны портала. Мэри же радостно кинулась в светящийся прямоугольник. Китти на мгновение остановилась, потом открыла рот и захлопала глазами. Подруга вошла в телепорт и бесследно исчезла. Новый мир встретил путешественницу не слишком дружелюбно. Скатившись по обрывистому склону холма, она ткнулась носом в грязную лужу. Судя по запаху, лужа была оставлена какой-то мимо проезжавшей лошадью. Стоя на четвереньках и отплевываясь, Мэри попыталась стереть с лица вонючую жижу, а когда подняла глаза, то обнаружила прямо перед собой огромное, под 3 метра ростом, существо мужского пола, одетое в грубую кожаную кольчугу с металлическими заклепками. На поясе у существа висел меч, который даже самые сильные из приятелей девушки вряд ли смогли бы поднять 2 руками, и который она сразу же окрестила 3-ручным. Судя по приплюснутому носу, выступающей нижней челюсти, отсутствию волос на черепе и маленьким глазкам, это был орк. Он бесцеремонно поднял Мэри за воротник куртки и, прихватив валявшийся рядом рюкзачок, поволок девушку куда-то прочь от дороги, не утруждая себя ответами на классические жалобные стоны «Куда вы меня тащите? Что вы хотите со мной сделать?» и прочие в том же духе. Довольно быстро поняв, что от орка ничего путного, равно как и беспутного, не услышишь, Мэри сообразила замолчать и не тратить дыхание. Возле огромной пещеры перед костром сидело около 10 орков. Еще несколько расположилось поодаль. Кто чистил оружие, кто зашивал кожаную куртку. А еще один, к немалому изумлению нечаянной гости, полировал ногти небольшим кинжалом. «Ты это кого притащил, Кхатар?» — поинтересовался глава отряда. О том, что это именно глава, догадаться было нетрудно. У этого орка был самый длинный меч, самые большие кулаки, и ростом он был на 0,5 метра выше своих сотоварищей. «Да вот, командир, опять попаданка из портала вывалилась», и орк небрежно швырнул Мэри в сторону костра. Девушка попыталась удержаться на ногах, но рухнула на четвереньки. Как на заказ, снова в лужу. Хвала майям, на этот раз всего лишь из пролитого кем-то пива. «Ну-ну», — хмыкнул командир. «Садись, дуреха, поужинай с нами. Голодная, небось». «А что у вас на ужин?» — жалобно поинтересовалась Мэри, которую после вчерашнего перебора пива так тошнило с утра пораньше, что она даже не смогла позавтракать, отправляясь в дальний путь. «Человечина, разумеется», — флегматично ответствовал какой-то орк. Его замечание было встречено дружным гоготом, от которого у девушки волосы начали вставать дыбом. Она побелела и попыталась отползти от костра, но главный орк схватил ее за руку и усадил рядом. «Ну что вы, дураки, девчонку зря пугаете? Садись, садись, нет у нас никакой человечины». «Хотя...» — и командир достаточно фамильярно похлопал Мэри пониже спины. «Такого мясца я бы, пожалуй, и сам отпробовал». «Да не скули ты, пошутил я. Говядина у нас на ужин, вяленая. Еще картошка, жареная. Могу пиво налить, будешь?» «Угу». «Ну и что же нам с тобой делать?» — вздохнул орк, когда жертва поужинала, выпила пиво и даже почти совсем успокоилась. «Нам тут в Орочьем лесу люди без надобности, особенно такие нежные и хрупкие создания, как ты». «Я не знаю», — жалобно пискнула Мэри. «Я думала, может быть, портал перенесет меня куда-нибудь к эльфам или хотя бы к людям. Ну, не к нашим людям, не из 21 века, а к вашим, фэнтезийным». «Вот, мать же, вашу бабушку», — пробурчал командир. «Дались вам, идиотам, фэнтези миры! Никакой спокойной жизни от этих попаданцев! Тебя хоть как зовут-то?» «Пэт», — отважно заявила Мэри, решившая, что в новом мире нужно представляться своим истинным именем, а не тем из прошлой жизни. «То есть патологоанатомиэль». «О, загнула! Таких дурацких имен у наших эльфов отродясь не водилось! Да и не катишь ты, подруга, на эльфийку! Извини за прямоту, рожей не вышло. На самом деле тебя как зовут?» «Мэри». «Мэри?» В голосе орка послышались тревожные нотки. «А дальше?» В следующие полчаса девушка с немалым изумлением наблюдала, как сначала пара орков, прихватив отнятый у кого-то из попаданцев мобильник, рванула подзаряжать его к ближайшей подстанции, построенной после того, как число гостей из иного мира превысило все мыслимые пределы, как командир дозванивался до города, причем в процессе разговора еще двум оркам пришлось поддерживать на вершине пещеры срочно выдвинутую антенну, как уже целая команда, оседлав волколаков, рванула на большую дорогу, чтобы, как выразился вожак, обеспечить безопасность рыцарю, который должен был приехать за гостьей. Что самое удивительное, обхождение орков после официального знакомства изменилось до неузнаваемости. Девушки принесли из пещеры мягкий плед, погрели воды для умывания, даже нарыли где-то печенек и яблок к чаю. Правда, печеньки напоминали миллионолетние окаменелости, а яблоки были слегка помятые, но забота трогала просто до глубины души. Кроме того, и это поразило Мэри больше всего, речь орков неожиданно стала вежливой и литературной, а ругательные и даже сленговые выражения исчезли из нее напрочь. До города, как выяснилось, было не близко, поэтому обещанный для прекрасной дамы рыцарь прибыл уже ближе к рассвету, когда уставшая Мэри сладко спала возле костра. Ее не стали будить, а бережно переложили в паланкин. Так что, когда девушка проснулась, то обнаружила себя лежащей на парчевых подушках, накрытой меховой накидкой. Сквозь золотисто-красные занавеси просвечивало восходящее солнце. Выглянув в окно, Мэри обнаружила, что паланкин несут четверо явно одомашненных троллей, а сопровождает его отряд лучников в легких сверкающих доспехах и высокий светловолосый рыцарь в броне на гнедом жеребце. «Доброе утро, дорогая леди!» Увидев, что девушка проснулась, рыцарь подъехал к паланкину. «Надеюсь, вы хорошо выспались?» «Спасибо, просто замечательно. А куда мы едем?» «В город. Вон он!» — рыцарь махнул рукой куда-то вперед. «На холме!» Мэри посмотрела в указанном направлении. В лучах восходящего солнца город выглядел поистине сказочно. Высокие башни, крытые ярко-красной черепицей крыши, прочные стены, окованные металлом, и украшенные резьбой ворота. «Это столица?» полюбопытствовала Мэри, с интересом разглядывая также и рыцаря, который был молод и хорош собой. «Нет, не столица. По вашим понятиям, что-то вроде районного центра. У нас тут живет 10-15 человек и около 3000 гномов-мастеровых. Иногда заезжают эльфы, больше по торговым делам. Темные или светлые?» «Светлые, конечно. Темные живут слишком далеко отсюда. Да и торговлей они не занимаются вообще». «А что они делают? Воюют с людьми? Колдуют? Пакости всякие устраивают?» «Да ни в коем случае, дорогая леди. Они больше специалисты по приручению животных. Вот у нашего мэра, например, живет домашний дракон, обученный дроу. Дивного ума животное. Тапочки хозяину приносит. Может найти потерянную вещь, особенно если она из золота или с драгоценными камнями. На праздниках мэр обычно выпускает его полетать над главной площадью, зажечь самые большие факелы, фейерверки запустить для детишек». «Значит, у вас драконы мирные, и рыцари с ними не воюют?» «Конечно, нет. Да, собственно, зачем? Это же вымирающий вид, их и так мало осталось. Убьешь одного, тебя потом друиды на такие штрафы выставят. Они у нас тут вроде ваших экологов, защитники природы и редких видов». Рыцарь сплюнул на землю, но тут же извинился перед барышней. «Кстати, мы почти приехали. Извините, дорогая леди, мне нужно распорядиться насчет вашего приема». И он умчался вперед. А что было дальше? Китти от нетерпения и любопытства аж заерзала на стуле. Мэри тяжко вздохнула и открыла новую бутылку пива. А дальше все хорошее кончилось. Привезли меня в мэрию, предсветлые очи тамошнего главы города и местного мага. Маг, мрачный такой старикан в синей мантии, походил вокруг, поводил руками, потом что-то тихонько буркнул мэру и ушел. А мэр усадил меня за стол, налил совершенно потрясного яблочного вина и говорит: «Вот что, голубушка, отправим-ка мы вас обратно, домой». Я ей говорю: «Почему? Я вам что, тут мешаюсь? Я так хотела». А он только рукой махнул. «Вас, попаданцев, по моему скромному мнению, надо бы всех обратно отправлять. Ломитесь через портал, думайте, сейчас вам тут будут маги-волшебники, драконы-людоеды, орки злые и нехорошие, да рыцари, герои всех победителей. А мы тут, знаете ли, милочка, просто живем, понимаете? Живем. Хлеб растим, урожай собираем, торгуем с другими городами и расами. Нам эти ваши фантазии уже поперек горла сидят. И прижиться вы тут не можете, потому что делать ничего полезного не умеете». Вон в прошлом году один герой решил, что надо змея-гиганта из нашего горного озера победить. Дескать, это злобное чудовище, опасное для местных жителей. А что его побеждать, когда ему уже 700 лет стукнуло? Он даже на поверхность поднимается только в жаркие деньки. Косточки старые на солнышке погреть. Вот этот дурак, герой-то из твоего мира, и начал старичка мечом охаживать. А тому много ли надо? Сознание потерял и бульк под воду. Чуть не захлебнулся. Друиды еле-еле откачали. Или тоже вон в соседней провинции недавно случай вышел. Еще один, шибко умный, решил, что дождей там слишком много идет, и начал с доморощенными заклинаниями пытаться ясное небо устроить. Ну и устроил. Такой засухи уже лет 50 не случалось. Пришлось магов со всех областей на помощь призывать. «Видите ли, милая девушка, наш мир все-таки не совсем обычный. Вы приходите сюда, приносите вычитанные в книжках или подсмотренные в фильмах заклинания, свои эмоции и понятия о том, каким должен быть этот мир, по вашему мнению. А мнений этих ого-го как много. И, к сожалению, некоторые из них обладают достаточно сильной энергетикой, чтобы повлиять на глубинную структуру нашего мира. А уж если у попаданца имени подходящие. В общем, магам, эльфам и другим обладающим колдовскими способностями существам приходится все это расхлебывать, восстанавливать статус-кво. А для этого нужно черт знает сколько времени провести за чтением тех же книжек, которыми вы все и вдохновляетесь. Прочитать мало, надо еще и контрзаклинание составить, да с учетом психологии именно того попаданца, который что-то учудил. А у магов, между прочим, своих прямых дел и обязанностей хватает. Вот и приходится вас сразу в города отправлять, чтобы местные колдуны проверили, насколько большой вред вы можете нанести. Ну, тут я уже не выдержала. Говорю: да какой же от меня вред? Колдовать я никогда не умела. Даже на наших тусовках ни одного заклинания не могла прочесть. Ну, не запоминаются они у меня, хоть ты тресни. Воевать я тоже не собираюсь. Я согласна все ваши местные правила и законы соблюдать, никого не трогать. Только дайте мне пожить у вас. Только дайте мне пожить тут у вас. Тихо, спокойно. А он мне и отвечает: да нет, голубушка, тихо, спокойно у вас не получится. Я городскому магу доверяю. А он сказал: вы полностью соответствуете своему настоящему имени. А имя человека — это его судьба, его истинное предназначение. В нашем мире, по крайней мере. Если уж вы сюда попали, то ваше имя способно повлиять не только на вашу жизнь, но и на жизнь окружающих, да и на весь мир в целом. У нас-то это понимают, а вот в вашем мире нет. И называют детей как ни попадя. Вот вы, например. Милая девушка, конечно. Но мечтаете о приключениях, в которые будете попадать, да чтобы вас отважные рыцари спасали, да чтобы великие дроу помогали магические науки осваивать, да чтобы гномы все свои секреты мастерства вам открывали, да чтобы все вокруг вас любили, жалели, помогали, чем могут и не могут. И будет вам тогда полное счастье и благополучие. А я ему: да разве же это плохо? Я учиться хочу. А он: учиться, милая моя, надо тому, к чему у вас склонность имеется. И платить за обучение тоже надо. Вы ж в своем мире платите за колледж. Так и здесь то же самое. Не обязательно деньгами. По-всякому бывает. А вы думаете, что вам тут все скрытые знания и умения на тарелочке поднесут? Просто потому, что имя у вас такое. А имя, как уже было сказано, определяет судьбу и характер человека. «Да что не так с твоим именем?» — не выдержала Китти. «Ну, Мэри, ну и что?» «Ага, Мэри. А дальше помнишь?» «Мэри Сью Фриби». И несчастная путешественница по мирам залилась слезами. Потом, когда подружка, выпив еще пару бутылок пива, наконец-то отрыдалась и уснула, Китти села на подоконник и закурила. Ей было искренне жаль Мэри. Ну, в самом-то деле, она же не виновата в том, что ее родители так назвали. С другой стороны, Китти покошачьей потянулась и взглянула на озаренный луной парк, который виднелся из окна, потом медленно произнесла шепотом: «Кэтрин Кэролайн Фримен». А что? Очень даже звучит. И пусть только попробуют придраться. Интересно, тот портал на полянке еще открыт? Вы слушали рассказ «Как вы яхту назовете?» Автор Дара. Читал Олег Шубин.